Подарка Септимия Севера, сяду на каменный пенек, съем пирожок. А вот эта тюрьма Мамертинум, Карцера, Мартина. Скажите, а где же убили Цезаря? Подождите, вы торопитесь, мы до этого еще не дошли. Его еще не убили, он еще жив. Так вот, это была главная политическая тюрьма империи. Нам тюрьма кажется маленькой, всего два помещения, сверху и снизу. В нижнее можно было попасть только через дырку сверху. В верхнем помещении находился алтарь, посвященный Петру, который, по легенде, содержался здесь в заключении до своей казни. Но это не подтверждено никакими документами. В то время как у Тацита в его «Аналах» читаем рассказ об умерщвлении здесь Сеяна, префекта претерианцев, который пытался организовать заговор против Тиберия. Тело бунтаря Неумехи, уже мертвое, бросили на стязание толпе и через три дня в Тибр.